ты, блестит лучезарная сталь. Утренним инеем скрыта былая земная печаль. Угол дороги забытой, как комната в никуда. Деревьев мерзлые ветви давно облетела листва. Холодное желтое солнце, да, мы теперь далеко. Низкий восход над землею, долго не будет тепло. Блистает гранями иней бездвижно сухая трава. И мы на краю этой пропасти смотрим, как гаснет звезда.